Глава 9. Зеленый осколок. 146-й день проекта. «Ты уверен, что здесь безопасно?» Поинтересовался Королёв у сидящего напротив него на складном стуле Скрипникова. Сам Артур высадился на этот крупный осколок, заросший труднопроходимыми джунглями, буквально час назад. И едва Демиург пересек границу, как его тут же встретили люди глав их союза. И сообщили, что Константин Скрипников ждет его во временном лагере. «Я уверена». Вместо лидера Артуру ответила черноволосая девушка в легких кожаных доспехах с кинжалом на поясе. Однако Королёв прекрасно знал, что основное ее оружие — это лук, который сейчас хранился в инвентаре. «Ох, ну раз сама Новикова гарантирует нашу безопасность». Артур на мгновение прервался, услышав, как за тонкими стенами армейской палатки неподалеку раздался треск. Впрочем, судя по крикам и ругани, ничего страшного не случилось. Просто какой-то недотепа неудачно срубил дерево, едва не придавив им кого-то из своих. Пока демиурги совещались, команда добытчиков стремительно зачищала осколок, обдирая тот до нитки. «Угомонись, король!» Стул жалобно заскрипел под массивным Скрипниковым. Мужчиной с короткой стрижкой и одутловатым лицом. «Если Оксана сказала, что здесь безопасно, значит, здесь безопасно. На ее разведчиков можно положиться. В отличие от тебя с идиотом Соболем». «Ты же знаешь, Кость, о покойниках говорят либо хорошо, либо ни слова», — криво усмехнулся Королёв. «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды, Артур. Если пытаешься показаться умным, обрасываешься цитатами, то хоть соизволь узнать, как они звучат на самом деле», — покачал головой Скрипников. «Так что, Соболев, идиот. Впрочем, ничего умного от исполнителя я и не ожидал. Но вот ты...» «Что я? Что я?» — вспылил Артур. «Донесли и Соболев Шарову свой алот меньше, чем за 3 часа, я бы успел добраться до него, и мои рыцари разобрались бы с вашим старым товарищем». При последних словах Королёва глаза Скрипникова сузились, превратившись в щелки. А в воздухе ощутимо запахло озоном. Однако спустя мгновение напряжение спало, и мужчина рассмеялся. «Ох, король, король! Когда-нибудь твой длинный язык доведет тебя до гибели!» Отсмеявшись, Скрипников смахнул выступившие слезинки рукой. «Впрочем, ты еще довольно молод. И некая вспыльчивость тебе простительна. Как и глупость». Королёв явно собирался что-то ответить на эти слова, однако увидел, как Новикова едва заметно качает головой из стороны в сторону. И промолчал. Как бы Артур ни относился к девушке, Оксана была в команде Скрипникова еще до того, как тот взял власть над кремлевской общиной. И прекрасно понимала, когда стоит остановиться. Чем порой пользовалась, уберегая других менее опытных и более глупых членов группы. И тем самым зарабатывая авторитет, став второй после Скрипникова. «Ладно, был неправ, вспылил, извини», — буркнул Артур. «Тем не менее, с эльфами мы, как ни крути, потерпели поражение. Чертов Шаров не только убил Соболева, но еще и хаб поглотил». «Уверен, что ему помогали. Не знаю кто, но сам бы он такое провернуть не смог», — произнес Скрипников. «Впрочем, даже с учетом упущенной выгоды и потраченного на эльфов времени, кое-что мы все же получили». «Это что же именно?» — удивился Королёв. «Знание!» Константин постучал себе пальцем по лбу. «Честно признаюсь, я все это время опасался, что Шаров тоже получил второй шанс и шныряет по системе, с каждым днем становясь все сильнее». «Что, собственно, и оказалось правдой», — вздохнула Оксана и скрестила руки на груди. «Да. Вот только если до этого у меня были не более чем опасения, то теперь нам известно, что Шаров, этот ублюдок, на покой не ушел», — кивнул Демиург. «Более того, он продолжает делать то же, что делал на Земле, а именно убивать землян руками монстров. Ведь, судя по докладам, люди в его армии отсутствуют». «Да, я обобщила всю доступную информацию. И выходит, что основные его силы — это гоблины и жаболюды. Выжившие еще сообщали о темной эльфийке, но это не точно», — подтвердила слова главы Союза Новикова. «Вот», — вновь кивнул Скрипников. монстры и темные. Возможно, и не одна. А вы без меня знаете, кто такие эти темные». Королев с Новиковой переглянулись, вспомнив одну из зачисток осколка с пещерой темных эльфов. Поселок оказался небольшим, как и численность его населения. Однако то, что там увидели демиурги, до сих пор порой портило аппетит. И это учитывая то, что оба 8 лет прожили, сражаясь с зомби и монстрами, повидав немало грязи. Однако мне также сообщили, что в отличие от нас, он осколки с населением не поглощал. Девушка на мгновение запнулась, подбирая что-то более нейтральное вместо убивал. По сути, если сравнивать его досье и наши, то, не считая пометки о разрушении земли, Шаров выглядит куда приличнее. Словно не доверяя своим собственным словам, девушка в очередной раз вызвала интерфейс и посмотрела на Скрипникова с Королевым. День третий. Убито 5 статистов. Раса люди. Локация лагерь озера. Зеленый осколок. День седьмой. Убито 12 статистов. Раса люди. Локация убежище. Серый осколок. День 12. Убито 8 статистов. Раса гномы. Локация забой. Серый осколок. День 18. Убито 48 статистов. Раса люди. Локация горнолыжная база. Коричневый осколок. И далее, глаза девушки скользили от одного демиурга к другому, не в силах оторваться от, казалось бы, бесконечных списков. Впрочем, Оксана все же смогла взять себя в руки, прежде чем дремавшая совесть заставила бы ее в очередной раз взглянуть и на свое досье. «И что?» Тем временем холодно произнес Скрипников. «Хочешь сказать, что он лучше нас?» И в очередной раз палатку заполнил запах озона. «Нет, просто...» Опыт подсказывал Оксане, что стоило бы замолчать. Однако девушка последние дни только и делала, что сравнивала свое досье и досье Шарова. И с ужасом понимала, что сравнение явно не в ее пользу. Но как можно быть хуже чудовища, которое уничтожило мир лишь по своей прихоти и каких-то выдумок, нашептанных неизвестно кем? «Непросто. Не дай Шарову вновь залезть тебе в голову!» Легкий разряд проскочил между пальцев демиурга. «Я вам всем говорил до этого и еще раз повторю. Шаров уничтожал города и людей лишь из-за того, что хотел поиграть в Спасителя. Придумал сказочку про то, что система исчезнет, а монстры останутся. Я еще тогда в его бытность человеком понял, что нутро у него гнилое, и что убить его нужно еще раньше». Молния соскочила с пальца Скрипникова и прожгла пластиковый пол насквозь. «Но, к сожалению, я облажался. Не добил гаденыша. И в первый раз, и во второй», — произнес демиург, прикрывая ладонью дырку с оплавленными краями. «Но теперь я такого не допущу. И вам не позволю поддаться его влиянию. Он монстр и работает на монстров. Вот ты хочешь отдать хоть кусочек земли этим уродливым коротышкам?» Скрипников выставил указательный палец в сторону Королева. И парень нервно сглотнул, заметив, как по тому пробежали заряды. Нахмурилась и Новикова. Однако не из-за того, что Скрипников угрожал союзнику. Нет, девушка понимала, что Константин не идиот. И лишать себя еще части сил, которые со смертью Соболева и так стали меньше, не собирается. Девушку больше напрягало непонимание работы навыка Скрипникова. Уж больно часто он срабатывал. Причем порой складывалось такое впечатление, что и сам владелец его не контролирует. «Я? Нет, конечно». А вот Королев в стабильности психики главы Союза был не столь уверен. Так что ощутил неприятный холодок в области сердца. Как раз там, куда указывал палец Константина. «Вот и хорошо». Скрипников перевел взгляд на Новикову, и та увидела, как в зрачках демиурга сверкают вспышки зарядов. «Тебя это тоже касается, Оксана. Уясни окончательно. Шаров — предатель. И тогда, и сейчас. И теперь наша главная цель — это не дать ему победить в этой гонке и восстановить землю. И для этого мы можем использовать любые средства и способы. какими бы чудовищными они вам ни казались. Я понятно объяснил? Да, понятно. Нескладно ответили двое демиургов. Вот и отлично. Скрипников хлопнул в ладоши и вновь стал обычным человеком. «Ну и что нам тогда делать теперь?» Поинтересовалась Оксана в очередной раз, пнув в бок было поднявшую голову совесть, загоняя ее в самый дальний уголок сознания. «Нам? Да ничего особенного», — произнес Скрипников. «Зачищаем осколки, увеличиваем армию и Алоды и готовимся к встрече с Шаровым. Ну а чтобы ему жизнь медом не казалась, подкинем ублюдку парочку сюрпризов». Алод Абд аль-Рашида. 156-й день проекта. «Господин, не желаете купить свежих фруктов?» Подскочивший ко мне гремлин-торговец протянул руку, чтобы дернуть за плащ, и тут же покатился кубарем по песку от сильного пинка. «Простите, демиург. Этот, видимо, из свежего выводка и еще не знает, как нужно общаться с гостями», произнес сопровождающий меня гремлин. «Да и обычно мы не водим демиургов до дворца такими закоулками. Здесь только местные обитают». То, что это не центральная улица города, по которой обычно двигались прибывшие на Алод гости, я и так сразу понял. Уж больно тесно были построены глиняные дома, меж которых извивались узкие улочки. Впрочем, на данный момент мне было не до удобства, и тем более я не собирался идти по центральной улице у всех на виду. Пускай на гостеприимном Алоде пока не было гостей, однако появиться они могли в любую минуту. А к общению с людьми по вине одного старого доброго друга я теперь абсолютно не стремился. Хорошо хоть узнал об этом до того, как меня накрыла волна неприятностей. Вообще, поначалу ничего не предвещало беды. Праздник в честь победы прошел без каких-либо эксцессов, насчет чего я переживал. Впрочем, ни блаженная Стори, ни Шелена, ни бабульки-знахарки Сарани ничего не выкинули. И на следующее утро все проснулись живыми, впусти и различной степенью помятости. Дав верноподданным возможность прийти в себя до вечера, я направил Алод к ближайшему в скоплении осколков, коих там оказалось почти что с десяток. Все они были различными по размеру и цвету, однако достаточно мелкими, чтобы не вызвать каких-либо проблем при их зачистке. Так что большую часть недели мы потратили на добычу ресурсов, поглощение или присоединение гексов. Эффект отжигания последних превзошел все мои ожидания, так что я решил, что часть свежедобытых территорий буду сохранять на всякие непредвиденные случаи. После, зачистив скопление, я отправил Алод в сторону следующего. Но чуть погодя сменил курс, заметив проплывающий неподалеку розовый осколок — таверну. На мою беду, вместо приятных демонов, там заведовали вечно недовольные гномы. Впрочем, как я уже мог убедиться, уж лучше эти, чем высокомерные ушастые. В таверне я пробыл недолго, ибо не люблю, когда мне спину сверлят чьи-то недобрые глаза, коих в таверне оказалось в этот раз аж 9 пар. Ладно, люди, с теми понятно. Но чё гномы так взъелись, было неясно. Впрочем, загадка решилась довольно быстро. Стоило мне только получить в руки заляпанный чем-то липким планшет. Едва включив его, я обнаружил, что теперь помимо аукциона мне стало доступно подобие доски объявлений. При этом из доступных на ней разделов у меня значилось лишь 2. Первый был, естественно, людской. Вот только, видимо, с учетом моей репутации я мог лишь читать объявления. А вот возможность добавить свое как таковая отсутствовала. Вторым же разделом оказался, как это ни удивительно, эльфийский. Но и там моей репутации хватало лишь на чтение, да и то не всех сообщений. В основном они касались покупки специфических вещей и поиска родных. Поэтому, быстро пролистав доступное, я вернулся в земной раздел. И вот после прочтения первого же поста я потребовал у бармена стакан, который тут же наполнил пенистым из личных запасов. Оказывается, гребаный Скрипников, крыс помойная, был совсем рядом со мной на каком-то из 2 других холодов землян. Блин, а я думаю, чего это мне тактика таких планомерных зачисток столь знакома? А ну вон оно как. Я даже на мгновение пожалел, что столкнулся не с ним, а с Соболевым. Впрочем, сразу же выкинул из головы эту мысль, так как был уверен, что крысеныш о своей безопасности подумал в первую очередь. И вряд ли я смог бы взять верх над ним даже при самом удачном раскладе. Теперь же этот гаденыш решил поквитаться со мной за эльфов и объявил крестовый поход против меня. Какого плохого? Само объявление, закрепленное в шапке на первой странице, занимало чуть ли не половину этой самой страницы. И в нем Скрипников, хотя тут я был не совсем уверен, так как эта крыса отличалась узколобостью в определенных моментах, поливал меня помоями, обвиняя во всех смертных грехах. Три абзаца, где он описывал мои подвиги на земле, я сразу пропустил, перейдя к делам насущным. И здесь гнида возводила напрасленно, заявляя, что я убиваю людей и собираю армию монстров и нелюдей, дабы подарить землю им. Не так-то, если посмотреть, людей я действительно убивал. Да и сейчас не думаю останавливаться. Вот, например, к этой троице демиургов я точно загляну. Да и того же Ярвинина я не забыл. Как и лица детсадовцев, которых он убил. Так что в какой-то степени тут Скрипников был прав. Во втором пункте обвинения тоже частичка правды была. Вот только мои подданные не монстры, а такие же разумные существа, как и остальные. А то и получше некоторых будут. И я приложу все усилия, чтобы те, кто все это время следовал за мной, получили возможность прожить спокойную жизнь, пусть даже и на земле. В общем, как говаривал один умный человек, нет хуже лжи, чем полуправда. И учитывая мою репутацию, мне стоит готовиться к скорой встрече с первыми охотниками за головами. Конечно, кого-то, может быть, эта самая репутация и отпугнет. Однако всегда найдутся головорезы или искренне верящие в святую правоту люди. Не к вечеру блаженное будет помянуто. Так что, пару раз перечитав объявление и выпив второй стакан пива, я слегка погрустнел, чем порадовал стоящего передо мной гнома. Однако в эту игру могут играть двое. Достав бутылку магического грибного, откупорил ее, причем будто бы ненароком расплескав часть ее содержимого по стойке и давая специфическому аромату распространиться в таверне. Глаза бармена тут же заблестели, а спустя минуту наполнились слезами, когда я проигнорировал его протянутую пустую кружку. Я же, медленно потягивая, как по мне, не такое уж и вкусное пиво, продолжил знакомиться с объявлениями. Помимо сообщения Скрипникова, людской раздел не сильно отличался от эльфийского. Кто-то что-то или кого-то искал, кто-то что-то или кого-то кому-то хотел продать. Зато теперь было понятно, где именно банда Скрипникова находила покупателей рабов. Как ни удивительно, но большая часть объявлений касалась именно этой темы. И от количества раз, перечисленных в запросах, буквально пестрело в глазах. Впрочем, как и от количества нулей в числах за некоторых, видимо, уж совсем редко встречающихся индивидуумов. Впрочем, готов поспорить, что, имея доступ к разделам других рас, что-то подобное я увидел бы и там. И уже под конец пребывания в таверне, когда бутылка с пивом опустела, а слезы бармена настолько пропитали его бороду, что стали капать на стойку, я наткнулся на одно очень интересное объявление. Щелкнув по нему, я прочитал несколько скупых строк, к которым в самом конце прилагалась ссылка. Как говаривал один мой молодой, но рано посидевший информационный безопасник, «Николай, не жмакай на незнакомые ссылки. Там бяки могут быть». Но кто мы такие, чтобы умных людей слушать? Впрочем, стоило мне по ней пройти, никакие баннеры с рекламой различной степени извращенности не появились. А жаль. Может, смог бы чем еще шилену удивить. В общем, ссылка перекинула меня на карту, давая возможность указать в качестве конечной точки маршрута конкретное место. В той части пространства я еще не бывал. Однако лететь было недолго. И я, сохранив точку и еще раз перечитав сообщение, покинул сие заведение. Конечно же, не забыв забрать с собой опустевшую бутылку. И вот спустя три дня полета сквозь неизведанные дали я брел через крупный осколок, населенный гремлинами. Забавные создания чем-то отдаленно напоминали гоблинов, разве что размером были чуть поменьше, рожи пострашнее, а ушами побольше. Однако сюда я прибыл не для того, чтобы заставить своих коротышек завидовать размеру ушей. Пройдя по тайным тропам, попутно разглядывая местные быты, порой вздрагивая от методичного металлического звона, что оглашал весь поселок, я со своим сопровождающим наконец-то добрался до цели. Пройдя вдоль высокой каменной стены, мы очутились возле небольшой двери, которая при нашем появлении тут же распахнулась. И я увидел за ней зеленую лужайку со множеством выложенных камнями дорожек. Часть из них странным образом петляла, так что смею предположить, что с воздуха они образовывали определенную картинку. Ну, или не с воздуха. Я взглядом пробежался по миниатюрному дворцу и заметил балкон на третьем этаже. Наверняка тот, кто обитает там, каждое утро выходит на него, и любуется открывающимся видом. Впрочем, эту мысль я озвучивать не стал. Следуя за гремлином в жилетке, шароварах и ботинках со странно длинными и закругленными носами, которому меня сдал провожатый. Мы быстро пересекли лужайки, прошли через небольшую рощицу финиковых деревьев и, прошмыгнув под одной из многочисленных арок, оказались внутри дворца. «О, вот вы, наконец, и пожаловали, господин Шаров!» Стоило мне только перешагнуть порог и очутиться в зале, украшенной позолотой, как я услышал мужской голос. «Не стойте, проходите. На улице, наверное, слишком жарко для вас». Сидящий в центре зала на многочисленных подушках мужчина в белом одеянии поднялся на ноги, заставляя сидящих вокруг него гремлинок уйти с его пути. Сделав пару шагов, я услышал, как дверь за мной захлопнулась. Однако помимо этого были и другие странные звуки. И, обернувшись, я увидел, что вход теперь загораживают два голема. «Не переживайте, это мера предосторожности», — улыбнулся мужчина, поправляя очки в золотой оправе. «Ох, что же это я? Где мое гостеприимство?» «Добро пожаловать на Алот Аль-Рашида. И, может быть, вы желаете поесть или выпить чаю?» В желудке протестующе заурчало, а в животе кольнуло, едва я вспомнил другого гостеприимного хозяина. Впрочем, через силу улыбнувшись, я мельком глянул в инвентарь и, убедившись, что не забыл взять уморы всевозможные противоядия, спокойно произнес: «Отдавайте!»